Эпилог. «Эй!» — пошевелил я ком одеял, лежащий на постели. «Соня, подъем! До бала у генерал-губернатора всего 4 часа осталось!» «Отстань!» — донеслось изнутри. «Не пойду. Мне нечего надеть». «То есть те 4 платья, которые занимают место в холле, маникюрша с парикмахершей, пьющей уже по 3-й чашке чая, куда только лезет. Это все по мою душу?» «Откуда?» — из плотного свертка показалась взлохмаченная голова. «Можно подумать, твои папаня с маманей не знают, куда ты ночевать отправляешься. Между прочим, не папаня с маманей, а их императорские величества. Великие и ужасные. Они нравятся? Перестану приезжать». «Кто сказал, что не нравится?» — пощекотал я игриво выставленную пяточку. «Кто? Назови мне этого предателя. Я уже который месяц прошу тебя сделать из меня честного человека и выйти за меня замуж, чтобы на законных основаниях требовать с тебя ежедневной ночевки в этой постели». «Сам-то много ли в ней ночуешь?» — возмутилась Аня. Я не стал продолжать наш традиционный спор, а притянул к себе и поцеловал. С момента окончания целого года траура балы у генерал-губернатора стали самыми популярными развлечениями у знати после императорских. Зёма в результате долгих уговоров супруги со скрипом подписался на 2 в год, но тем ценнее были приглашения. Сам Олег за 3 прошедших с женитьбы года мало изменился, разве что седина, поселившаяся в его волосах, захватывала все большую площадь. Только не мне с моими белыми патлами кивать на это. Власть в столице он держал твердой рукой, и уже сейчас было понятно, что соправитель при императрице из него выйдет весьма недурственный. А ведь сколько копий в свое время мы сломали в Думе и Императорском совете, доказывая, что брак великой княжны не мезальянс, сколько взяток раздали, сколько компромата и грязи подняли. Вспоминать до сих пор тошно. Одно утешало. Стоило только подумать, что не добейся мы согласия, и империя когда-нибудь рухнет на плечи другой хрупкой девушки, как я удваивал и утраивал усилия. Оставив 3-й танец на потом, я взял тайм-аут, позволив увести Анну какому-то хлыщу из генштаба. По-моему, каждая собака в Питере знала, где ночует вторая великая княжна, но пока мы не были женаты, внешние приличия — наше все. 3 танца и ни-ни. Скандал! Это до меня будущая теща очень внятно довела. Не желал портить и так трудно складывающиеся отношения. Приходилось идти на поводу у условностей. Так что теперь я подпирал колонну, тщательно следя, чтобы партнер моей девушки не позволил себе лишнего. «Никак не пойму, граф, вы бессребренник или это ваш изощренный план?» — раздался из-за спины голос князя Задунайского. «О чем вы, Кирилл Александрович?» — переспросил его. «С момента открытия порта наши встречи стали реже. Правда, не по его вине. Я банально не находил времени на визиты. Моя служба была в процессе становления, а Лина еще не твердо стояла во главе клана. Приходилось тратить редкое свободное время на ее проблемы». Кирилл Александрович, сделав глоток шампанского, пояснил. «У вас была возможность стать главой клана. Вы от нее отказались. Возможность занять соответствующий вашим талантам пост опять мимо. Что скрывать, вы и на власть над империей замахнуться могли. Но опять же нет. В результате вы остались ни с чем. Почти все ваши люди уже не ваши, а у вас самого должность руководителя заштатной службы. Так что же вами движет, граф? Скажите еще, занюханный, мне иногда становится забавно от того, что вы, прожженные интриганы, матерые политики, так и не поняли пока, что отдали мне в руки. Глава службы спасения. Это сейчас меня знает не так много людей, а штат службы составляет чуть больше 1000 человек. Через год это будет 1000, а мое имя будет известно в самой глухой деревеньке. Еще через год я сравняюсь в рейтинге с первыми людьми империи. И уверяю вас, лет через 10 со мной будут считаться не меньше, чем с императором. А что касается моих людей, взгляните по-другому. Я расставил их на самые высокие посты, какие только мог. Один мой друг, — кивнул на Олега, — станет императором. Пусть формально лишь принцем-консортом, но править будет он, а не его жена. Другой, — указал на гасителя, — станет главой могущественного клана, до конца своих дней оставаясь моим вассалом. Третий, — взмахнул рукой с бокалом в сторону появившегося в поле зрения метлы, — лейб-медиком. Четвертый, — взгляд на Бушарина, — уже советник императора по науке, видный ученый, лауреат множества премий. Пятый, невоспитанно ткнул пальцем на приближающегося шамана, мой зам, всецело разделяющий мои взгляды. Моя невеста — великая княжна. Вы все еще думаете, что я плохо устроился? Если посмотреть так. А только так и надо смотреть. Я взял ровно столько, сколько хотел. Ни больше, ни меньше. Егор, — прервал наш диалог подошедший Алексей, — вызов из штаба. ЧП на Волжской ГЭС. Понял. Выловив из толпы танцующих Анну, достал из кармана коробочку. Мне надо идти. Куда? По службе. Опять твоя служба, — притопнула ножкой великая княжна. А это, чтоб ты ждала, — надел на пальчик давно заготовленное колечко. Ты будешь меня ждать? И Аня, прямо посмотрев мне в глаза, ответила: «Всегда!» Прощаясь с хозяевами, уловил в глазах земели тщательно скрываемый завистливый огонек. «Эх, Зёма, оправдывая свой позывной, ты выбрал землю, а нас, шаманом, ждали небо и приключения!» «Что там?» — спросил у Лехи, сбегая к уже ждущей фырчащей машине. «Как обычно. Наводнение, пожары, паника. Это ж наш любимый расклад!» Переглянувшись, хором закончили мы. «Самолет готов?» «Ждет на полосе». «Поехали!»